Глава 21. Я вошел в кабину лифта, осмотрелся и заметил пульт с кнопками 1, 2 и 3 ярусов, безусловно, подземных. Поскольку я очень слабо представлял себе, что и где надо искать, то решил начать сверху. Я нажал кнопку 1 яруса, но ничего не произошло. И тут рядом с пультом обнаружилась маленькая синяя панель с прорезью. Я достал синюю карточку, которую получил вместе с удостоверением агента АНБ, и опустил ее в прорезь. Пульт засветился изнутри, съехались створки двери, я снова нажал кнопку 1 яруса. На этот раз кабина задрожала и двинулась вниз. Через 5 или 6 секунд она резко остановилась и бесшумно открылась. Напротив меня стена была украшена большой черной цифрой 1. Я ступил в широкий коридор, глянул налево, затем направо. Гнилушечно-белое свечение придавало коридору сходство с моргом. Ничего существенного не заметив, я повернул влево и зашагал. На кафельном полу, покрытом толстым слоем пыли, оставались нечеткие следы моих туфель. По всему коридору разносилось эхо шагов. Затхлый воздух казался густым, как будто я дышал через пыльный ковер. Я добрался до конца коридора, где его пересекал другой, и слева увидел надпись «Спальные помещения», а справа — «Рекреационный центр». Я решил сначала осмотреть спальни. На этом ярусе все стены были совершенно голые, если не считать слоя бледно-фиолетовой краски. В футах в 30 от перекрестка виднелся ряд пронумерованных дверей. Я приблизился к двери с цифрой 1, попытался отворить, но она оказалась на замке, перешел ко второй, она поддалась. Я отворил дверь и ступил в довольно узкую длинную комнату. Двумя параллельными рядами там стояли 12 аккуратно заправленных односпальных коек, напротив каждый металлический шкафчик. В спальном помещении царила безупречная чистота, конечно, если не замечать вездесущей пыли. Я подошел к ближайшему шкафчику, потянул на себя дверцу. Одежда, обувь, туалетные принадлежности. Сунув нос еще в несколько шкафов, я решил, что смотреть тут особо не на что. И уже собравшись выходить, заметил в дальнем углу комнаты на койке бумажный прямоугольник. Он оказался невскрытым письмом, адресованным капралу Брюсу Илсуорту. На конверте стоял обратный адрес: Эймс, Айова, Илсуортом. Я рассмотрел штемпель и узнал, что письмо было отправлено 11 ноября 1996 года. Я постоял, повертел конверт в руках. Вскрывать или не вскрывать? Вряд ли кто-нибудь заявит о своих правах на это письмо. Да к тому же срок их действия давно истек. Я разорвал желтый конверт и достал 2 листа линованной бумаги, фотографию и несколько вырезок из газет. Письмо как письмо, с новостями, сантиментами, расспросами насчет житья-бытия. Я бросил его на кровать. На фотографии я увидел пожилую семейную чету, а рядом молодую парочку с ребенком. «А ведь этому снимку уже 50 лет», — подумал я. Старички давно ушли в мир иной, их дом достался вот этой молодой семейке. А как сложилась судьба человека, которому письмо предназначалось? Может, он прямо здесь, в комплексе, и погиб? Или выкарабкался и вернулся к родным? Я занялся газетными вырезками. Они сохранились отменно. Первый заголовок сообщал: «Штилю в пустыне 4-й месяц». В статье говорилось о подтягивании войск США к иракской границе. Я прочитал заголовок 2-й статьи. Речь президента Доула. К войне мы готовы. 3-я, видимо, была вырезана из бульварной газетенки. Военные готовы спустить с цепи оружие пришельцев. В ретроспективе эта статья выглядела на удивление достоверной. В ней описывалась Розвельская находка и упоминалось некое таинственное инопланетное устройство, которое военные превратили в оружие судного дня. Разобравшись с почтой капрала Илсуорта, я решил, что спальное помещение больше ничего занятного мне не предложит. Я вернулся в коридор и прошел до его конца, до двери с табличкой «Вход воспрещен». Этим она и отличалась от дверей в спальные помещения. Я и так и сяк пытался ее отворить, даже совал в прорезь карточки ключи, но она никак не реагировала. Я повернулся и пошел в столовую. Как и в спальнях, там было чисто, аскетично и совершенно неинтересно. Исключительно из праздного любопытства я заглянул в морозильник, однако не обнаружил ничего интригующего, если не считать нескольких достижений прикладной науки, вполне достойных какой-нибудь премии. Следующую остановку я сделал в рекреационном центре, огромном гибриде гимнастического зала и комнаты отдыха в аэропорту. Он предлагал немало радостей земных, в том числе три полномасштабных бильярдных стола, дартборды, боксерский ринг, кафе на несколько столиков, дюжину кушеток и два телевизора с широченными экранами. Местечко вполне годилось для приятного времяпрепровождения, но я ведь не развлекаться пришел. И после быстрого осмотра счел этот зал бесперспективным. За столовой и рекреационным центром коридор упирался в дверь, близняшку той, в которую я безуспешно ломился возле спальных помещений. Вероятно, она преграждала мне путь ко всем остальным помещениям первого яруса, по крайней мере, на этой стороне. Я вернулся к лифту и прошел дальше по коридору. Доступная мне часть первого яруса имела форму буквы «Н». И левую палочку я уже обыскал. На правой стороне я обнаружил множество складских помещений, где хранилось все на свете, от противогазов до слесарных инструментов, только ничего похожего на энергетический элемент со слайда. Возвратясь в лифт, я нажал кнопку второго яруса. Через несколько секунд дверные створки раздвинулись. Стена передо мной отличалась от верхней лишь черной трафаретной двойкой. Но едва я вышел в коридор, как обнаружились иные черты несходства. В частности, воздух здесь был еще более затхлым и пыльным, а на стенах виднелись следы пуль. Тем не менее, на них я практически не глядел, потому что сразу уставился на трупы. На полу лежали семеро мертвецов, ближайший в считанных шагах от меня. Я приблизился к нему и покрылся холодным потом. С таким лицом, как у этого молодого, по всей видимости, человека, можно без грима сниматься в фильмах ужасов. Неподвижные зрачки смотрели в потолок. Я склонился над покойником, глазные яблоки были сморщены и растресканы, как у старой резиновой куклы, сухая кожа бела, как мел. Я бы сказал, что труп мумифицирован, если бы получше разбирался в таких делах. Рот был открыт, видимо, умирая, бедолага кричал. Остальные трупы были точно в таком же состоянии. Два покойника в лабораторных халатах, пятеро в мундирах военных летчиков. Я вспомнил, что сейчас в авиации уже другая форма. Меня не оставляла иллюзия, будто я брожу по моргу. В обществе мертвецов мне никогда не бывало уютно, но это местечко действовало на психику покруче, чем запущенное кладбище. Предчувствие беды, точно холод в дождливую ветреную осеннюю ночь, пробирало до костей. Я двинулся дальше, стараясь не наступать на мертвецов. В конце коридора показались две таблички. Итак, справа от меня биологическая лаборатория, слева металлургическая. Я поглядел и вправо, и влево. Неожиданно в глаза бросилось нечто из ряда вон выходящее, и сердце мое забилось быстрее. Слева по коридору дверь с надписью «Вход воспрещен» была приотворена. Трупов я в этой части коридора не увидел. Вероятно, будущие покойники пытались добраться до лифта, но по пути встретили своего убийцу. Я подошел к двери и толкнул ее. Длинный туннель. Желтовато-коричневые стены. Видимо, это приоритетный цвет, а фиолетовая зона считалась не столь важной. Слева три двери, справа четыре. Впереди, в футах в 70 или 80, еще один воспрещенный вход. Справа на дверях я прочел «Служба безопасности», «Связь» и «Архив». На последней двери табличка отсутствовала. Слева находились офис администрации и отдел кадров, а на последней двери зловеще поблескивала табличка «Боевой зал». Справа от каждой двери, в футах в четырех над полом, в стену был вмурован сканер. Вероятно, для прохода в эти помещения требовалась специальная карточка со штрих-кодом. На всякий случай я ткнулся в каждую дверь, но успеха не добился и вернулся на светло-фиолетовую территорию. Инстинкт частного сыщика намекал: подсказка может найтись в архиве. Возможно, там хранится опись всех инопланетных артефактов, и в этой описи указано местонахождение энергетического элемента. Интересовал меня еще и боевой зал, но не настолько, чтобы я поставил себе задачу проникнуть туда любой ценой. И так уже волосы на затылке стояли дыбом. Скорее бы найти энергетический элемент и чесануть отсюда во всю прыть. Выходит, надо попасть в архив. Для этого необходима карточка со штрих-кодом, электронный пропуск. Тут же возникла идея поискать такую карточку на мертвецах. Напрасная надежда. Вероятно, у сотрудников комплекса свободный проход считался почетной привилегией. Но ведь на то и привилегии, чтобы кто-то ими пользовался. Я убил целый час, методично обыскивая каждый закоулок второго яруса. На нем располагались четыре научных отдела, биологическая и металлургическая лаборатории, вычислительный центр и сектор лингвистики. Везде электронные пропуска были в острейшем дефиците. Зато я нашел кое-что интересное. В металлургической лаборатории я наткнулся на удивительный материал, внешне похожий на алюминиевую фольгу. На полу валялось несколько десятков обрезков разной величины. Я поднял один из них. Он был прохладен на ощупь и, как ни странно, мягок, точно ткань. Я скомкал его и бросил на лабораторный стол. Через несколько секунд он разгладился, ни единой складочки не сохранилось. На краю длинного лабораторного стола вокруг горелки Бунзена лежало еще с дюжину клочков этой фольги. Я достал из кармана спички, поднес огонек к ближайшему клочку. Никакого эффекта. В другом углу лаборатории я увидел ящик, наполненный металлическими предметами. По форме они напоминали двутавровую балку, в ширину не превышали четверть дюйма, зато длины были самой разной — от полудюйма до 4 футов с лишним. Из чего они сделаны, я не определил, ну, по-видимому, из какой-то пластмассы. Я поднял самую длинную балку, она оказалась совершенно невесомой, и я закрыл глаза. Такое ощущение, будто в руке ничего нет. Попробуем на изгиб. Не поддается. Вот это прочность. В биологической лаборатории обнаружился еще более странный материал. Черный, блестящий и не толще фольги от шоколадки. Впрочем, странным он не выглядел, вполне можно принять за резол. Необычна была его плотность, да и прочностью он не уступал двутавровой балке. Перейдя в сектор лингвистики, я вспомнил разговор с Меллоем. Должно быть, на этом самом месте он когда-то ломал голову над инопланетными символами. Уделив некоторое время поискам, я обнаружил несколько ящиков с двутавровыми балками. Эти штуковины пестрили ярко-фиолетовыми иероглифами, крошечными, не больше ногти мизинца, геометрическими фигурами, замкнутыми, кривыми, которые напоминали контуры листьев, и прочими символами. Я полный профан в языкознании, запросто принял бы их за китайскую грамоту. Но смотрелись они здорово, даже гипнотизировали. И я вдруг понял, откуда взялась одержимость Меллоя, почему он всю жизнь отдал поискам смысла в этих иероглифах. Пока я рыскал по комплексу, крепло ощущение, что я здесь не один. Мне не казалось, будто за мной следят, просто я чувствовал рядом чье-то присутствие. Я не видел и не слышал ничего подозрительного и не мог понять, в чем причина беспокойства. Мертвецы мне больше не попадались, хотя я и настораживался всякий раз, когда отворял дверь или сворачивал за угол. Наконец, пришел черед последнего из доступных мне участков второго яруса вычислительного центра. На первый взгляд он ничем не отличался от обычной компьютерной библиотеки. Десятки кабинок, в каждой стандартная, даже старомодная на вид аппаратура. Дальнейшие исследования подтвердили, что электронные пропуска и здесь не валяются. Зато на глаза попалась дверь в противоположной стене зала, приотворенная дюйма на два. Я подошел и попытался отворить ее шире, но она не поддалась. Я заглянул в щель и ужаснулся. Очевидно, по ту сторону разыгралось настоящее сражение. Я увидел гораздо большее помещение, чем зал вычислительного центра. Его стены были испещрены следами пуль. Похоже, не обошлось и без пожара. Во многих местах стены были покрыты сажей. Я не стал пересчитывать мертвецов, но их было никак не меньше двух дюжин. Слегка оправясь от потрясения, я предположил, что дверь изнутри завалила обломками. Они-то и не дают ей отвориться. Я налег плечом, но она не отошла ни на дюйм. Я снова заглянул в щель и к своему неописуемому восторгу увидел электронный пропуск. В футах в пяти от двери, спиной ко мне, лежал труп. Заключенная в целлулоид карточка пропуск была прикреплена к его брючному ремню. Оставалось только снять ее. Но, разумеется, до мертвеца было не дотянуться, а щель, разумеется, была слишком узка для моей руки. Я прижался к двери грудью и, не отрывая глаз от пропуска, несколько минут искал гениальное решение проблемы. Конечно, я бы плюнул и пошел дальше, если бы уже не обыскал весь ярус и не остался с пустыми руками. Я вернулся в лифт и поднялся на первый ярус. В рекреационном центре взял кий с бильярдного стола и выдернул дротик из мишени. Теперь надо чем-то соединить их друг с другом. Помнится, в одном из складских помещений мне попался на глаза моток серебристого резинового бинта. Господи, да чего же я люблю резиновый бинт? Он и крючок от воротника пальто годятся на все случаи жизни. Я надежно прикрепил бинтом дротик к кию, после чего бегом возвратился в вычислительный центр и быстро выгреб электронный пропуск из импровизированной мертвецкой. Раскрасневшись от азарта, я поспешил к двери с табличкой «Архив» и провел карточкой перед сканером. Раздался едва слышный щелчок. Дверь отворилась. Я вошел в комнату и тут же приуныл. На меня устрашающе взирали бесчисленные ряды стеллажей, битком набитых папками. Пора покурить. Я уже несколько часов на охоте, и теперь вдруг понял, что нужно перевести дух. Возле двери стояли письменный стол и кресло. Я рухнул в кресло и закурил сигарету. После второй сигареты я решил не расхолаживаться 3,5 часа я рылся в выдвижных ящиках, папках и на полках, надеясь, что мне повезет, и я наткнусь на путеводную ниточку к энергетическому элементу. Так и вышло. В ящике одного из бюро я заметил папку скоросшивателя, бесхитростно помеченную цифрой 186. Раскрыв папку, я увидел несколько фотографий энергетического элемента. На слайде был только его рисунок, он не позволял судить о размерах элемента. А хотелось бы все-таки знать, можно ли его вынести, или он громаден, как велотренажер. На снимках удалось различить кое-какие вещи на заднем плане. Ну, по-видимому, элемент был не длиннее 18 дюймов и не шире кофейной чашки. Еще обнаружил в папке довольно много листов с текстом, в частности, описание элемента, составленное тем, кто его каталогизировал в первый раз. Затем шли дополнения разных исследователей, которые изучали инопланетный артефакт. На самом дне лежала квитанция, удостоверяющая, что предмет помещен на хранение, участок G, 3-й ярус. Бросив в архиве все, кроме квитанции, я поспешил к лифту. Еще раз вставил синий ключ, затем нажал кнопку 3-го яруса, на пульте засветилась красная надпись «В доступе отказано». Хм, как мило. Ну, попробуем вставить красную карточку. Тоже не годится. А зеленую? Вот черт, да чего упрямый лифт. Я спрятал карточки в карман и решил прикинуть, сколько еще у меня вариантов выбора, и есть ли они вообще. На 2-м ярусе я не обнаружил альтернативного пути вниз, или лифт, или ничего. Да, задачка. Какая бы катастрофа ни вызвала гибель людей, она произошла либо на 3-м ярусе, либо в помещении за вычислительным центром. Скорее всего, на 3-м ярусе. По словам Мэлэ, перед установлением карантина в комплексе погибли почти все. Должно быть, здесь работало несколько сот человек. А пока я увидел 25 от силы 30 трупов. Где же остальные? Конечно, на 3-м ярусе. Вот почему артачится лифт. Первый долг охраны в чрезвычайной ситуации — изолировать эпицентр. Отдел охраны. Только оттуда можно было перекрыть доступ к 3-му ярусу. Я выбежал из лифта и поспешил к отделу охраны. Провел по сканеру электронным пропуском, щелкнул замок, отворилась дверь, я вошел. Какой ужасный беспорядок! Как будто здесь порезвилась толпа 4-летних детей. Ни единой пулевой дырки, но весь пол завален бумагами, компьютерными дисками и опрокинутыми стульями. Вдоль стен включенные мониторы. На экранах сотни помещений комплекса. А, вот и мониторы 3-го яруса. Почти на всех разруха и трупы. Да, все-таки я прав. Беда начиналась на 3-м ярусе. Туда-то мне и надо. Я обыскивал отдел, пока не нашел пульт управления лифтом. На нем была кнопка с надписью «Доступ к 3-му ярусу». Нажимаем. На экране фраза. «Введите код подтверждения». Проклятие. Я опустился на четвереньки и стал рыться в блокнотах, записных книжках, разрозненных листах. Через несколько минут подвернулась книжица под названием «СБ.ДСП». Я ее раскрыл на оглавлении. Так, есть раздел «Коды». Посмотрим. Безликие колонки цифр, а еще указания службе безопасности — ежесуточно менять коды подтверждения. Я уже был готов бросить книжку на пол, но тут из нее выпал прямоугольник белой бумаги размером 3 дюйма на 5. На нем было 7 или 8 чисел, и все, кроме нижнего, зачеркнуты. Я нажал кнопку доступа к лифту, и снова экран потребовал код подтверждения. Глядя на бумажку, я потыкал пальцем в клавиатуру. Экран потух. Засветилась кнопка доступа. Я поспешил обратно в лифт и сунул в прорезь синюю карточку. На сей раз кабина уступила беспрекословно. Она содрогнулась и двинулась вниз, и у меня появилось время подумать, все ли правильно я делаю. Возможно, инопланетяне или кто там заварил эту кашу, давно уже мертвы, но стоит ли искать этому доказательства, рискуя собственной шкурой? Я прождал вдвое дольше, чем на пути от первого яруса ко второму. Наконец кабина громыхнула и замерла. Раздвинулись створки. Я вышел в кромешную мглу и зажег фонарик, но это не избавило меня от мучительного желания включить еще и верхний свет. Проведя лучом по стенам справа от лифта, я обнаружил выключатель. Как только я им щелкнул, над головой полыхнула белая молния, тут же вернулась тьма, а затем постепенно ожила цепочка трусливых флюоресцентных ламп. Я стоял на поле боя. Везде лежали мертвецы. Правда, я уже видел их на мониторах в отделе охраны, и все-таки мне стало, мягко говоря, не по себе. Впервые я оказался среди такого множества покойников, а еще было невыносимо душно. Я раскрыл рюкзачок, достал и надел респиратор. Теперь дышалось нормально, но все же голова шла кругом при виде 40, если не больше, трупов. Я смотрел ближайших мертвецов. Они мало чем отличались от своих товарищей по несчастью, которые лежали на втором ярусе. Резиновые глаза, мумифицированная плоть, раскрытые рты. Зал, в котором я оказался, вполне бы мог сойти за самый большой гараж в мире. Повсюду были разбросаны невообразимые детали, лоскуты удивительного инопланетного материала. В середине зала возвышалось диковинное сооружение, несомненно, останки звездолета, который разбился в Розвилле. Ученые не успели разобрать корпус, и это было очень любезно с их стороны, ведь я смог, наконец, увидеть, как выглядел корабль, доставивший мне столько хлопот. Что ж, смотрелся он неплохо для потерпевшего крушения. Правда, ничуть не похож на тарелку, а больше всего смахивает на металлический бумеранг. Я обошел вокруг корабля и ничего особо удивительного не заметил, не считая, конечно, его самого. Как ни крути, этот бумеранг к нам закинули с другой планеты. И тут меня вновь охватила тревога. Та самая, которую я всегда испытывал в присутствии змей, особенно змей затаившихся. Я не видел того, кто или что вызывал у меня страх. Я просто знал, что он, оно, где-то прячется, ждет. И тут краем глаза уловил движение. Я резко повернулся и уставился на одного из мертвецов. Неужели он дернулся? Нет, должно быть, померещилось. Ну, вот уже и глюки пошли. Черт бы побрал этот подземный морг. Подстегнутый страхом, я вспомнил, зачем пришел. Поглядывая на квитанцию, быстро отыскал склад, где, по моим предположениям, хранился энергетический элемент, но дверь оказалась на добротном цифровом замке, и даже мощный лазерный резак не смог с нею справиться. Впрочем, что не под силу лазерному резаку, то под силу болторезу. Я без особого труда вспорол стальную филенку, выдернул замок и отворил дверь. Две стены в комнате были забраны большими бюро, вроде тех, в которых хранят библиотечные каталоги. На каждом выдвижном ящике стоял номер. К третьей стене примыкала громадная витрина наподобие музейной. За плексигласовой стенкой я увидел несколько стеллажей. На них лежали самые разные вещи, от обычных до невообразимых, но у меня не возникло желания любоваться ими. Я вернулся к металлическим бюро и ходил вдоль них, пока не обнаружил ящик номер 186. Без особой надежды я потянул ящик на себя. Есть! И тут я услышал шум. Вынув из ящика энергетический элемент, я на цыпочках вернулся к двери, чуть приотворил и выглянул. Вроде бы ничего подозрительного. Наверное, опять почудилось. Я шагнул вперед и огляделся. Ничего опасного или хотя бы угрожающего. Тут я снова уловил краем глаза движение и опять резко обернулся. шевелился один из мертвецов. Ну, как обычно в экстремальных ситуациях, первая моя мысль была совершенно абсурдной. Интересно, как он сумел тут прожить столько лет без медицинского ухода? Ну, я проскинул мозгами над этим вопросом и вдруг пришел к заключению, что не нахожу рационального объяснения шевелению трупа. Оставалось лишь утешать себя доводом, что в руке у меня энергетический элемент, а все прочее сейчас не имеет значения. Главное, как можно скорее выбраться на поверхность земли и вернуться домой. И тут задвигался другой покойник. А за спиной у меня раздалось зловещее шуршание. Я обернулся, как ошпаренный. Вокруг оживала целая армия мертвецов. Некоторые лишь подергивались, другие бились в конвульсиях. Я попал в фильм ужасов. Я бросился бежать. Как только я достиг лифта, в зале раздался глухой стон. Я инстинктивно обернулся. Метрах в 15 от меня в чудовищном спазме содрогнулся мертвец. Неужели это он стонал? Цепенея от ужаса, я смотрел, как из его рта тянется струйка зеленовато-серого дыма. В жизни не видел ничего подобного. Дым был прозрачен и быстро рассеивался, но я почему-то решил, что он значительно тяжелее воздуха. Дым медленно поднимался к потолку, к флуоресцентным лампам. Их сияние приобрело зеленоватый оттенок, уже почти все трупы стонали и дергались, выпуская изо рта зеленовато-серый туман. Кошмарный хор звучал все громче. Теперь и стены светились зеленым. Страх, объявший меня, не позволял оторвать взгляд от разыгрывавшегося представления. С неимоверным усилием я повернулся и нажал кнопку лифта. И все-таки еще раз посмотрел назад, пока раздвигались створки двери. Массовое воскрешение замедлилось, зато ко мне потянулся дым. Я покрылся ледяным потом. Все еще сжимая в руке энергетический элемент, я лихорадочно рылся в карманах. «Где же ты, синий ключ?» «Нашел». Я вытащил красную карточку, бросил ее на пол и снова сунул руку в карман. В щель между створками кабины просачивался зеленый свет. Я вставил синюю карточку, затем нажал кнопку первого яруса. Лифт содрогнулся и двинулся вверх. Я привалился лопатками к стенке кабины и закрыл глаза. Сердце колотилось, как паровой молот, но лифт, неся меня к поверхности земли, успокаивающе дрожал. Я глубоко вздохнул и открыл глаза. Через щель между дверью и полом в кабину затекал дым. Я выронил энергетический элемент и забился в угол. Это ловушка. Дым был прозрачнее, чем на третьем ярусе, будто специально рассеялся, чтобы просочиться в щели. Он слегка искрился, медленно поднимаясь над полом. Диким от ужаса взором я окинул кабину. По лицу и рукам бежал зуд, мышцы слабели, казалось, я засыпаю, а лифт неторопливо, монотонно полз вверх. Защипал глаза. Все, мне конец. И тут я заметил на стене кабины небольшую панель с надписью «Только в экстренных случаях». А сейчас разве не экстренный случай? Когда я срывал панель, кожа на руках уже не чесалась, ее болезненно покалывало, язык одеревенел, словно я набил рот песком. Под панелью оказались телефонный аппарат устаревшей модели и маленький красный огнетушитель. Я схватил огнетушитель, взвел рычаг и направил раструб себе под ноги. Дым заполнил уже почти всю кабину. Из раструба забила пена. Очень скоро излучаемый туманом свет поблек до серого. Я во все стороны брызгал пеной, глазам полегчало, а потом и зуд отпустил. Огнетушитель закашлял, Он почти опустел. Лифт содрогнулся и замер. Дым исчез. Кабина открылась, я бросил огнетушитель, нашарил на полу энергетический элемент, выскочил из подземелья и со всех ног припустил к караулке. При виде меня у охранников отвисли челюсти, а брови полезли на лоб. Обесточить подземный комплекс. Тодд выглядел так, будто его мочевой пузырь сказал вдруг: «Извини, приятель». Уиллис глупо таращился на меня. «Ну, живо, вырубить ток!» До Уиллиса наконец дошло, и он бросился к рубильнику. Я побежал следом дать пинка, если замешкается. Через 30 секунд комплекс был обесточен. Не выпуская энергетического элемента из руки, я сорвал со стены большой огнетушитель и побежал обратно в скалу. Замирая от страха, я ждал, не покажется ли где-нибудь сочащийся наружу инопланетный туман. Мало-помалу я успокоился, подождал еще немного и вернулся в караулку. Охранники перепугались до смерти, не решались даже спросить, что произошло, а я еще не настолько пришел в себя, чтобы делиться впечатлениями. Но кое-что я все-таки должен был им сказать. Заприте наружную дверь, уничтожьте ключ, а потом заморозьте весь комплекс. И если еще кто-нибудь здесь объявится, кто угодно, хоть чертов президент, и захочет спуститься, сразу вышибите ему дурацкие мозги. Это прямой приказ АНБ. Все поняли? —